Простите. Аэропорт зажигает огни, мы взлетаем над ним. Мигает табло, пристегните ремни, что-то с акцентом бубнит бортпроводник. Интересно, чем будут кормить. Регистрация, багаж, перевесы, ранние рейсы. Детский плач и хамоватый сосед справа бесит. 4 бесконечных часа в неудобном кресле. Залип в старой демке, там поинтересней. Рев турбины и хлопок за бортом. Встревоженный голос пилота. Стюардесса по имени похуй, прошу вас простите. Забытый старый черновик в сотый раз на репите. Двигатель коптит, я слушаю демку. В кислородной маске слушаю демку. Обнаруженная позже под обломками в груди металла. Она должна увидеть свет во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало. Сосед у окошка перекрестился тайком. Где-то внизу недоделанный ждет нас пятый альбом. Тела опознают по слепкам зубных протезов и плом. А смс о самом главном не уйдет по-любому. Я видел в бизнес-классе артиста с ТВ. После падения о нем напишут авторитетные СМИ. А про нас очень вряд ли, да и не обидно ни грамма. Разве только за державу и русский андеграунд. Снаружи бушует гроза, где-то бегут поезда. Наверное, боженька решил за что-то наказать. А мы же вроде никогда не грешили. Разве что мобильники не в авиарежиме. А может, просто оказались не в то время и не в том месте. А мир тесен, и мы просто не влезли, да и хрен с ним. Жалко, не дожали песню, и так и не сходили мы с тобой в тот рестик. Надеюсь, плеер прочнее кости, надеюсь, удастся спасти. Засыпав кучкой мемов, похоронить в сети. Этот очень небольшой, но очень важный файл, и мы хотя бы что-нибудь после себя оставим. Самолет горит, я слушаю демку. Да, я все слушаю демку. Обнаруженная позже под обломками в груди металла. Она должна увидеть свет во что бы то ни стало. Во что бы ты ни стало. Во что бы ты ни стало. Во что бы ты ни стала. Аэропорт зажигает огни, мы повисли над ним. Погасло табло, пристегните ремни. Что-то с акцентом бубнит бортпроводник. Колеса коснулись земли. Колеса коснулись земли. Колеса коснулись земли.